Глава 23. Семь пространственных проколов возникли почти одновременно. Но первый опередил их на ничтожную долю мгновения, и его я уже видел раньше. Энергия воздуха послужила маяком для всех прочих. Ориентируясь на мельчайшую дыру в ткани реальности, вокруг моего тела возникли еще шесть. Я мог ошибаться, но крохотные нити, связавшие семь тоннелей к воплощениям великих сущностей, имели отчетливую окраску силы воздуха. Теперь мне стал понятен источник того странного ощущения, что я испытал прямо перед сном. И почему я не смог на него отреагировать, стало понятно тоже. Цепочка нитей замкнулась на моей голове, превращаясь в одну из самых древних и самых простых структур. Единение. Разум адепта в таком состоянии полностью принадлежит высшим силам и служит проводником их интересов. Так действовали настоятели храмов в моем прежнем мире, когда им требовался совет их покровителя, или когда воплощению стихии требовалось посетить физический мир, а аватара поблизости не было. Единственное, чего не могло быть в моем прошлом, это подобного объединения всех стихий. Даже в лучшие годы между культами оставалось множество нерешенных вопросов. Каждый стремился удовлетворить свои интересы. Союзы были крайне редки и недолговечны, а семь сил объединились вместе только на грани смерти всего мира. И существенных результатов это не дало. Я скрупулезно разобрал каждое мгновение происходящего. Увидел активацию пространственного кармана и развитие крохотных нитей в полноценные каналы. Прямо на моих глазах, как фантастическое дерево, разворачивалась структура единого защитного барьера, сплетенного из семи стихий. Каждая из них действовала независимо. Временами казалось, что общая структура вот-вот развалится, и что она просто зависла в воздухе. Но ее тут же кто-то подхватывал, и движение продолжалось. Секунду спустя мое тело исчезло из физического мира и провалилось в мир энергии. Обычная человеческая память здесь была бессильна, но ядро личной силы действовало по другим законам. Я увидел вокруг себя семь первичных рун. Даже так, через тройную призму воспоминаний, мощь божественных имен выжигала сознание. В далеком прошлом любой смертный мог погибнуть от этого света, но сейчас все было иначе. Имена богов были закованы в чудовищной крепости цепи. Оранжевые полосы перекрывали часть сияния и усиливали себя за его счет. За каждой руной мне виделась тень физического воплощения этих оков, но я не мог себе представить, из чего были сделаны эти якоря. Кто их создал, вопросов не возникало. В странном пространстве на границе двух миров не было звуков, но голоса божественных сущностей воздействовали на реальность совсем иначе. Я не мог их понять. Человеческий разум не способен воспринимать подобные вещи. Возможно, будь на моем месте Кэтрин, она смогла бы что-то разобрать, а я только и мог что содрогаться от их мощи. Вскоре руны пришли в движение. Я увидел тот самый хоровод символов, который терзал меня всю ночь. То один, то другой его участник периодически отделялся от общего круга и врывался в мое тело. Зачем они это делали, я так и не узнал. Вмешательство происходило на столь глубоком уровне и настолько хаотично, что я не мог нащупать даже намек на систему. В следующее мгновение меня выбросило в реальность, и я хрипло закашлялся. Невыносимо ныли все мышцы сразу, и жутко хотелось есть. Неподалеку без сил лежала на спинке кресла Дайра. Губы девушки беззвучно шевелились, а глаза были закрыты. «Благодарю вас за помощь, Мисол». Пытаясь принять вертикальное положение, просипел я. Это было очень увлекательное путешествие. Она была там. Слабо пробормотала хранительница. Среди других. Ты видел, что она тебе говорила? Если бы я мог это понять, то у нас стало бы в разы меньше проблем, Мисол. Прекрасно понимая, кого имеет в виду моя подчиненная, хрипло ответил я. Зеленая руна Риналы была среди семи других воплощений стихий. Она оставила свой след на дне моего сознания, и мне еще предстояло разобраться с последствиями этого вмешательства. Не сейчас, но уже в скором времени я вполне мог это сделать. Всего-то нужно было встать на одну ступень с древними богами, чтобы мой мозг не вытек через уши при попытке такой терапии. После налета Майкла в крохотном холодильнике не осталось почти ничего съедобного. За те несколько минут, что Прайсер провел в моем номере, ему удалось полностью опустошить единственный легкодоступный источник пищи. На полках осталось только пара оберток от каких-то снеков, а единственную банку с чем-то более весомым глава фрименов утащил с собой. Я достал из дверцы чудом уцелевшую бутылку воды и жадно припал к горлышку. Холодная, до ломоты в зубах жидкость слегка привела меня в чувство, и я сумел добраться до внутреннего телефона апартаментов. Администратор долго и терпеливо выслушивал мой заказ, но под конец даже его нервы не выдержали. «Мистер Хан, я немедленно распоряжусь привезти в ваши апартаменты все, что на данный момент готово на кухне комплекса и в ресторане нашего фундамента. Это может занять около часа, но первые официанты будут у вас уже через 10 минут». «Замечательно». Прислушиваясь к реву собственного желудка, ответил я. Несмотря на терзавший меня голод, я смог серьезно отнестись к словам своего собеседника. Эти парни шутить не умели и были готовы удовлетворить любой каприз клиентов рекреационной зоны. Если им велели привезти всю еду, то они так и сделают. «Я свяжусь с вами через полчаса, отправляйте первую партию, а там посмотрим». Дайра немного отошла от шока после нашего эксперимента и насмешливо смотрела на мои метания по номеру. Следующие 10 минут я ходил из угла в угол, а когда в дверь наконец постучали, то я чуть не с силой забрал у официанта перегруженную тележку и накинулся на еду. «У вас очень странная реакция на перегрузку, мистер Хан». Пока я поглощал разнообразные блюда, светски заметила Дайра. «Подобный способ восполнения энергозатрат крайне малоэффективен». «Предложите свой вариант, Мисол». С трудом оторвавшись от куска прожаренного мяса, проворчал я. «Легко». Улыбнулась девушка и направила в мою сторону поток собственной энергии. Вот только эффект от созданной структуры оказался совсем не таким, какое ожидало увидеть призванное. Сила жизни, коснувшись моего тела, стекла на пол и бесследно развеялась. «Если бы это было так просто, то я бы сейчас не изображал из себя голодного тайхора, Мисол», насмешливо произнес я. «Работа с энергией ядра выжирает массу внутренних резервов, и самый простой способ для их восстановления – это обычная пища. Через какое-то время восприимчивость вернется в норму, и вы сможете повторить попытку. Не желаете присоединиться?» «Я не голодна». Взглянув на разгромленную тележку, покачала головой девушка. «Тогда мы можем обсудить с вами планы развития рекреационной зоны». Уже с меньшим энтузиазмом, высматривая следующую цель нападения, ответил я. «Как продвигаются ваши исследования в этом направлении?» «Через 3-4 дня можем начать», — невозмутимо ответила хранительница. «При достаточной поддержке с вашей стороны переход на двойную систему сил следующего камня займет меньше суток. В процессе неизбежно возникнет сопротивление местного культа, и я бы предпочла находиться на месте лично. Это поможет избежать ненужных сложностей». «К сожалению, обстоятельства складываются не лучшим образом, Мисол», — невозмутимо ответил я. «В ближайшие дни все силы нашей организации будут сфокусированы на первом ярусе. Мне также понадобится ваша помощь в получении контроля над одной из аномалий, найденных в пустых пространствах». «Неужели это важнее продвижения синдиката на следующий ярус?» — недоверчиво спросил Эдайра. «Я этого не говорил». Покачал головой я. «Но приоритеты немного сместились. Если вы проведете всю необходимую подготовку, то я сдержу данное слово и в нужный момент обеспечу вас дополнительными мощностями всей сети накопителей первого яруса. Возможно, даже в разы более серьезной, чем мы обсуждали изначально. Это может сказаться на скорости захвата следующего камня?» «Нужно считать», — пожала плечами призванная. «И представлять, к какому эффекту необходимо стремиться. Для ускорения процесса необходимо кратное увеличение влияния. Источник моего комплекса практически не имеет верхней границы проводимости, и результат будет зависеть исключительно от ваших возможностей, мистер Хан. Для захвата второго камня в течение суток я планировала использовать порядка 15% вашей сети. О каких сроках идет речь?» 10 минут и меньше. Навскидку предложил я. «Невозможно». Тонко улыбнулась девушка. «Даже если ваша сеть на пике выдаст мощность втрое больше имеющейся емкости, что крайне маловероятно, в точке выхода возникнет такой уровень напряжения, что второе звено цепи будет полностью уничтожено. Я не уверена, что успею перехватить контроль своевременно, чтобы скинуть часть лишней нагрузки на третье звено. И результат в таких условиях гарантировать практически невозможно». «Продумайте этот вариант, Мисул». «Попросил я. У вас есть 2 полных недели, и потом мы вернемся к этому разговору». Хозяйка рекреационной зоны испытующе посмотрела на меня, а я только улыбнулся в ответ. Спрашивать, откуда я возьму недостающие мощности, девушка не стала, хотя этот вопрос занимал большую часть ее мыслей. Дайра молча поднялась со своего кресла и направилась к выходу. «Всего хорошего, мистер Хан», — попрощалась призванная. «Я дам вам знать, когда все расчеты будут закончены». «До свидания, Мисол». Кивнул я. «Хорошего дня». Я остался в одиночестве и вернулся к прерванному завтраку. Остатки еды на тарелках уже не вызывали такого восторга, из чего я сделал вывод, что восстановление потраченной энергии практически завершено. Простая проверка подтвердила правильность моих выводов, и можно было переходить к списку неотложных дел, назначенных на сегодняшний день. Утро определенно не задалось, но я надеялся, что худший момент сегодняшнего дня уже позади. Подобрав с пола рассыпанные документы, я нашел свой коммуникатор и набрал номер главы адвокатской конторы. «Доброе утро, мистер Хан», — почти сразу ответил мистер Моррисон. «Я как раз собирался вам звонить». «Вы уже трудитесь, мистер Моррисон?» Удивленно взглянув на часы, которые показывали без четверти 9, спросил я. «Не ожидал. Доброе утро». «Иногда дела требуют от нас забыть сон и отдых». Натужно рассмеялся пожилой адвокат. «Это как раз такой случай». «Прекрасно вас понимаю». Вспоминая события минувшей ночи, ответил я. «Вы сказали, что собирались мне звонить. Есть новости по нашему делу?» «Да, мистер Хан», — ответил старик. «Я хотел вас пригласить к себе в офис, чтобы обсудить некоторые детали». «Вы уже на месте?» — спросил я. «Еще в пути», — ответил Грег. «Буду минут через 20». «Тогда увидимся у вас в кабинете», — ответил я. «Мистер Хан», — торопливо произнес адвокат. «Да». «Я хотел бы вас попросить воспользоваться общим лифтом». Явно испытывая некоторую неловкость, попросил мой собеседник. «Скорее всего, мы будем не одни, и после сегодняшних событий Мне бы не хотелось привлекать излишнее внимание к нашей встрече. Но вы, наверное, уже в курсе последних новостей». «Отчасти», — невозмутимо ответил я. «Но я вас услышал, мистер Моррисон. Скоро буду». «Жду», — коротко ответил глава адвокатской конторы и отключился. Я надел один из своих любимых костюмов, прихватил с собой папку с договором и спустился в холл. По дороге сообщил администратору, что вторая очередь завтрака отменяется, и покинул фундамент. Небольшая прогулка вдоль периметра рекреационной зоны помогла привести в порядок мысли и убедиться в том, что все подчиненные мистера Торла находятся на своих местах. Несмотря на все ночные события, Кай не снял с наблюдения ни одного из своих людей, и всю дорогу я ощущал на себе навязчивые взгляды сотрудников корпорации. Через полчаса я уже был в своем флайере и аккуратно поднял его в воздух. Утренние пробки были в самом разгаре, и дорога до делового центра заняла в 3 раза больше времени, чем обычно. Правда, упрекать меня в опоздании никто не стал. Еще на подходе я проверил кабинет главы адвокатской конторы и с удивлением обнаружил в нем нескольких дополнительных посетителей. Причем меня удивило не само их наличие. О том, что мы будем не одни, Грег предупредил меня заранее, а вот тот факт, что одним из гостей был призванный, вызвал у меня массу вопросов. Владеющий тщательно скрывал свои силы, но по некоторым признакам и поведению окружающих его людей я сделал вывод, что кабинет мистера Моррисона посетил представитель корпорации Майндшторм. И это было уже второй неприятной новостью. А между тем, я еще даже не доехал до нужного этажа. Волноваться было преждевременно. В призванном я не ощущал какой-то запредельной мощи, но на всякий случай решил установить вокруг своего разума полноценный ментальный барьер и проверить здание на наличие других представителей элиты корпораций. Итогом этой проверки стало обнаружение еще 4 владеющих, что составляло уже полноценную звезду и внушало определенные опасения. Все корпы, кроме одного, находились на 1-м этаже и полностью контролировали основные выходы из здания. При попытке покинуть деловой центр остановить меня они бы не смогли, но сам факт их наличия немного настораживал. Из лифта я вышел в довольно мрачном настроении и даже не обратил внимания на лепет парнишки, в первый мой визит пытавшегося меня перенаправить в другую контору. Поняв, что разговаривать с ним я не планирую, парень быстро свернул приветственную речь и проводил меня в кабинет своего босса. «Добрый день, мистер Хан». Поднимаясь со своего места при моем появлении и протягивая мне руку, произнес Грег. «Добрый день, мистер Моррисон», — ответил я и слегка кивнул остальным гостям. «Господа». Помимо хозяина кабинета в комнате находились еще 5 гостей. 4 таких же убеленных сединами бойца бюрократического фронта и неопределенного возраста призванный. Внешность сотрудника корпорации «Майндшторм» стала очередным неприятным событием в цепочке сюрпризов. Будь владеющий молодым или старым, то это окончательно убедило бы меня в его скромном ранге. У элиты корпораций были свои особенности, и часть из них была доступна только наиболее сильным. Возможно, моя оценка потенциала этого призванного оказалась неверной изначально, и это многое меняло в текущем раскладе. Юристы молча переглянулись, выбирая, кому из них начинать диалог. Судя по деталям костюмов этих почтенных старцев, в кабинете мистера Моррисона собрались лучшие представители его профессии на всем 3-м ярусе. На их фоне черный костюм призванного выглядел очень скромно, но некоторым символом общество Зингара не требовались пышные формы, чтобы продемонстрировать свою значимость. «Мы представляем интересы группы компаний, которые затронуты вашим иском, мистер Хан», произнес сухопарый старичок в старомодном костюме в большую клетку. «Благодаря усилиям мистера Моррисона нам удалось найти точки соприкосновения в этом деле, и мы хотели бы их закрепить». «Прекрасное стремление», — улыбнулся я, краем сознания отмечая, что оставшиеся на первом этаже владеющие двинулись к лифтам. «Насколько я помню, мистер Моррисон довел до вашего сведения мои условия, они окончательны, и обсуждать их я не намерен». Все это время призванный не спускал с меня холодного взгляда. В нем не было интереса или любопытства. У меня складывалось впечатление, что эмоции вообще чужды этому человеку. Так могли выглядеть внешние проявления ментальных блоков, если владеющий перестарался и не рассчитал собственные силы. А это могло произойти только в одном случае. Он знал, с кем ему предстоит встретиться. «Прекрасно вас понимаю, мистер Хан», — одобрительно кивнул клетчатый. «Мы обсудили их с нашими нанимателями, и они приняли положительное решение по вашему предложению. После передачи нам оригиналов всех необходимых документов и отзыва искового заявления требуемая сумма будет немедленно перечислена на ваши расчетные счета». «Прекрасная новость», — ответил я и повернулся к хозяину кабинета. «Мистер Моррисон, будьте любезны, передайте вашим коллегам хранящиеся у нас оригиналы договоров». «Оригиналы?» Задушенно просипел адвокат и потрясенно посмотрел на меня. Старик моментально осознал все риски, которые грозили ему и его офису, если бы эта информация всплыла хотя бы на день раньше. Так уж вышло, что я не привык делать копии из таких своеобразных архивов. Добавил я, и все юристы синхронно переглянулись. «Мистер Моррисон, у вас есть возможность отозвать иск дистанционно?» «Конечно, мистер Хан», — слегка заторможенно кивнул старик. «Тогда сделайте это, чтобы у наших партнеров не оставалось вопросов в чистоте наших намерений», — попросил я и открыто улыбнулся юристам. «Сэр, мистер Хан, я думал, что гарантии должны поступить с обеих сторон», — попытался возразить мне хозяин кабинета, и я сделал вид, что серьезно задумался. «Знаете, вы правы, Грег». Не обращая внимания на масляные взгляды, которыми обменивались пожилые юристы, произнес я. Судя по мыслям этой четверки, они уже делили самый легкий и самый большой гонорар за всю свою карьеру. Корп продолжал неотрывно следить за каждым моим движением, и я не стал его разочаровывать, открыто посмотрев ему прямо в глаза. «Думаю, представитель, уважаемый всеми жителями Зингара корпорации Майндшторм, и его коллеги вполне могут стать подобным гарантом. Вы ведь в курсе содержания документов, которые являются предметом этой сделки, верно?»